1221, 30 апреля. Консул должен привыкать к жизни астрального тела, ибо у каждого могут быть симптомы выхода астрала, но ввиду вашего отъезда надо вооружить его. Нужно ему помнить, насколько все не случайно. Конечно, учение второй книги получит из второй книги. У нас можно повторить обучение о предательстве. Иногда малая небрежность или забывчивость могут быть предательством. Можете посмотреть чудеса католического священника, чтобы утверждать, что они ими пользуются. Вам вреда не будет, но будет очевидность католической техники. Может быть, только пусть Фуяма молчит. Такая демонстрация миссионерства полезна. Верил ли Ленин в вечность сознательного существования? Только темная спальня знала это. Ему надо было явить подвиг, сдвинуть народ чисто земным путем. Индус, подле Акбара, судья выдающийся, и Масуд Кешет. 1222, 1 мая. Видали, как трудна проповедь общины. Шампанским не закрепить общину. Вас боятся. Предупреждаю, всегда будут бояться. Жду новостей из Москвы. Конечно, вас ждут. Надо двигаться. Надо седлать коня на Тибет. Надо пронзить толщу мещанства. Надо уметь двигать силы народные. Учитель утром сказал Русвате, как трудна работа. Русские не должны удивлять в Русвате, ибо прошлое наследие было чудовищно. Царь – мещанин, митрополит – мещанин, князь – мещанин, ученые – мещане, менее мещанство в крестьянстве, но крестьянство должно дойти. Можно его двигать большими событиями. Русский народ сделал большой шаг, если мог разбить явление помещиков. Мещанство у больших городов, у больших помещиков, но дальняя деревня наименее мещанственна. Русские утвердили порицание мещанства. Нужно теперь вытравить это понятие из обихода. Русские начали уничтожать капитал, который есть родной отец мещанства. Надо делать бессмысленное сборище невозможными. О каком несчастье слышала я? Умер наш враг, иезуит-кардинал, и люди кричали: «Какое несчастье!» 1223, 3 мая. Теперь запишите мои пророчества. Уявление разрушения образа Майтрея несет за собою новую ступень разложения Китая. Думать надо о судьбах малых народов. Устранение препятствий на Тибет нужно ждать. Нужно понять, как легко можно соединить Монголию. Иначе грозит опасность молодой Монголии. Говорю Монголии, выслушайте, поймите и не медлите. Посылаю вам самые спешные вести. 1224, 3 мая. Пулями Родина встречает, это багаж подвига. Сколько раз говорил вам, как там рассуждают. Учителя не раз встречали камнями. Это привилегия учительства, это фундамент успеха. Ручаюсь, только бесповоротное устремление снесет все препятствия. Надо понять, как нужно не замечать мешающих. Я послал телеграмму. Руки темные чуют ваше значение. Руки дураков утащили Че. Учу явить учителя на важных делах. Можно миновать мелкие рифы. Чую, как полезно не забросить консульство. Это время нужно, чтобы Кр привык к вам. Даже если пропустить беседу со мною, лучше текущие дела не упустить. Советую Фуяме переделать завещание. Нужно, чтобы конечное назначение шло на мировую общину. Можно здесь у консула сделать. Русские не должны знать, кроме консула. Консул пошлет копию ст. Руки мои лежат на магните мира. Могу повернуть голову Чичерина, но тогда она отвалится. Русвати, укажи консулу читать явленную книгу медленно и повторно. Может учиться на книге каждый день. 1225, 4 мая. Мне стоило труда отучиться от явленной привычки прислушиваться к суждениям людей. Только соизмеримость излечивает навсегда. Теперь о политике. Окружаю Монголию знаками беспокойства. Полезно создать дрожание ее границ. Учу вас обратить внимание на Дунган, ибо они будут особенно враждебны. Устремление их на Монголию нужно считать неисправимым. Монголия не может включить их в свой строй. Торговый класс не должен быть многочисленным. Я утверждаю уход Дунган из Монголии. Удобно соединить их в отдельную республику около Аксу. Урочный час пришел для волнения в Туркестане. Не вижу, чтоб шествие на Т могло идти среди спокойных соседей. Чем больше шума, тем лучше. Учитель просит передать сотруднику, чтоб каждое волнение Азии радовало его. Русские могут радоваться каждой цепной собаке, которая лает. Лай и вой послужат защитой нашим планам. Нельзя умиляться над соединением враждебных общин элементов. Итак, и лай, и вой по Азии. Скоро жду добрые вести. Одобряю вставки в основы буддизма. Именно они дают нужное направление. Главное, не нужно слишком много цитировать из Розенберга. 1226, 5 мая. Ручаюсь. Дух учителя уверен. Также радуюсь на сотрудника. Учитель явит ему поддержку. Рявкать нечего Фаню на него. Рявкать нечего уявленному Фуями. Не люблю банкиров. Рявкать нечего на консула. Рявкать нечего на явленного полезного человека. Чисто мыслит он, потому можно простить невольные недолеты. Рыку можно не верить, пока с нами. Покажите ему мои пророчества, только укажите о древности их. Ручаюсь. Можно дать ему маленький портрет. Он останется здесь совершенно один. Можно оказать ему поддержку. Я чую, как именно простые люди поймут вас. Рост соберет около вас простых людей, дух которых горит. Можно будет радоваться на собрание горящих сердец. Пусть спокойно готовится к дальнейшему усовершенствованию. Почему не явят явленные умники понимание учения? Но нужно беречь сотрудника от случайного спиритизма.